Вера Плауде. Промеритиум. За окном шел дождь, ветер вился среди высотных зданий, укутанных низкими облаками, врезался в зеркальные окна. Артем сидел в полутемной комнате, где единственным крупным источником света были экраны его терминалов. Белые строки кода быстро мелькали перед глазами. Из маленьких динамиков, которые переливались разными цветами, раздался тихий нейтральный голос Ноя. Температура за окном плюс 8 градусов. Влажность 99%. Рекомендую взять зонт, а я не собираюсь никуда идти, пробормотал Артем, отводя взгляд от экрана. Он потянулся к кружке с холодным кофе, но тут же поставил ее, не сделав ни глотка. Ной стал единственным голосом в его жизни, который не раздражал и всегда говорил понятные вещи. В этом зыбком странном мире он был помощником Артема, маленьким другом, всегда готовым поддержать и спасти. «Артем, ты мог бы немного отвлечься, сходить в кафе. Запуск твоей сети — большой день», — заметил Ной с легким оттенком шутливости. «Знаю, я видел расписание. К тому же это не мой запуск, не моей сети», — отрезал Артем. С формальной точки зрения это было правдой. Он создавал лишь ядро, небольшую часть огромного механизма, который находился сейчас в центре внимания всей страны, да что там, всего мира. К Артему не имели никакого отношения ни глянцевые рекламные ролики, ни пафосные речи руководства корпорации, ни даже само имя сети — Промеритиум. На секунду Артем поднял глаза на экран. Трансляция уже началась. В прямом эфире корпорация готовилась представить миру свое величайшее изобретение — передовую нейросеть, которая мгновенно заставила устареть все, что было до нее. В блистающем золотом зале, украшенном экранными голограммами, сверкали улыбками звезды кино, музыканты и политики, их голоса звучали восторженно. «И президент там», — пробормотал Артем еле слышно. «Это стопроцентный успех», — отозвался Ной. Наконец на экране появился глава корпорации. В футболке с кроликом, рваных джинсах и белых кедах он был похож на подростка, если не глядеть на испещренное тонкими морщинами, золотистое от загара лицо и пронизывающие могильным холодом глаза. Этот диссонанс усиливал фальшивую легкость его образа. Он просеменил по сцене и занял место у трибуны. Помахал кому-то, отпил воды, поулыбался. Позади него загорелся слайд голографической презентации, где короной сиял многогранный логотип корпорации. Зал стих. «Дамы и господа, добро пожаловать в будущее! Прямо здесь и сейчас вы станете свидетелями начала новой эпохи, эпохи Промеритиума. Мы живем в мире, где технологии соединяют нас, но не делают ближе. Мы обмениваемся миллиардами сообщений, но много ли среди них значимых? Мы видим фотографии своих близких, но ощущаем одиночество. Мы слышим друг друга, но не понимаем. Промеритиум меняет все. Он создан, чтобы заполнить пробел между вами и теми, кого вы любите. Каждый жест, каждая эмоция, каждая мысль, вложенная вами в разговор, усиливается, обогащается, становится глубже. Общение больше не будет пустым и надоедливым. Оно станет комфортным для всех. Но это только начало. Позвольте показать, как именно работает Промеритиум. Синхронизируйте ваше устройство с логотипом Промеритиума». Президент корпорации указал себе за спину на переливающийся яркими цветами голографический знак, похожий на корону. И первым достал свой смартфон, направил его в сторону короны. Один за другим аудитория повторила тот же жест. Кто-то смотрел на логотип через смарт-очки, кто-то выставил вперед руку с кольцом или браслетом. Лучи короны Промеритиума все удлинялись, охватывая неоновым свечением все вокруг. «А теперь мне нужен доброволец из числа присутствующих», отходя от своей трибуны, сказал президент корпорации. Все с улыбками оглядывались по сторонам. В середине зала встал мужчина в черном костюме. Он бодро прошел по дорожке, привычно поднялся на сцену и пожал руку президенту корпорации. «Мы все, конечно же, знаем и любим Макса Аша и его вечернее шоу. Итак, — продолжил глава корпорации, обращаясь к Максу. «Представьте, что вам нужно поговорить с человеком, общение с которым всегда дается с трудом. Кто это?» Макс сдвинул брови и задумался. «Я бы сказал, что это мой продюсер, но нет. Это моя бабушка. Она уже плохо слышит, видит и помнит. Пользоваться слуховым и аудиокоммуникатором не хочет, говорит медленно, постоянно переспрашивает одно и то же. Я очень сильно ее люблю, однако каждый ее звонок — это настоящее испытание. Мне стыдно в этом признаться, но пока она что-то говорит, я просто киваю ей, а сам переписываюсь с друзьями, просматриваю свои сценарии или соцсети. А что, если я скажу, что вы можете подарить ей идеальный разговор о себе, время, проведенное с большей пользой?» Макс, смеясь, недоверчиво развел руками. «Взгляните на экран!» Там появился Макс Аш. Это было не просто голографическое видео. Это был его цифровой двойник, созданный Промеритиумом. Двойник улыбнулся и приветственно помахал рукой. «Вы можете набрать номер бабушки?» — обратился президент к живому Ашу. «Да, конечно. С вашего позволения мы выведем ваш разговор на экран?» «Пожалуйста». На экране, рядом с голографическим аватаром, появилась сухонькая крошечная старушка. Она сидела в большом смарт-кресле для пожилых людей и щурилась в экран. «Максик!» — послышался радостный хриплый голос. Аж собрался ответить, но президент корпорации остановил его жестом, помотал отрицательно головой и указал на экран. «Бабушка, здравствуй! Как твои дела?» — сказал цифровой двойник. Зал замер. Интонация голоса, эмоции голографического Макса были идеальны. Слова звучали тепло и искренне. Бабушка оживилась. Она с умилением слушала, как ее любимый Максик бойко рассказывает о своем новом проекте. «Ладно, бабуль, мне нужно бежать, но я позвоню тебе завтра из студии». В зале воцарился шум. Реакция публики была двойственной. Кто-то аплодировал, восхищаясь технологией, кто-то негодовал, понимая всю фальшь ситуации. Цифровой двойник посмотрел на Макса. «Запланируем разговор с бабулей на завтра?» «Вот видите», — сказал глава корпорации. «Промеритиум не только упрощает взаимодействие. Он делает его максимально комфортным для обеих сторон». Макс натянуто улыбнулся. В его голосе слышалось сомнение. «Это, конечно, круто. Но это не я. Бабушка разговаривает с программой, а не со мной». Глава корпорации усмехнулся и отвел взгляд в сторону. «Но разве это важно, если и ей, и вам от этого только лучше? Она получает идеального внука, а вы — свободное время. Теперь вам достаточно внести в календарь график звонков и нужные контакты, и Промеритиум будет вести с каждым из них свой разговор именно так, как хотелось бы вашему собеседнику». Макс усмехнулся, пожал еще раз руку президенту корпорации и собрался было уйти со сцены, но потом вдруг остановился и обратился к публике. «Мой Макс-младший, созданный Промеритиумом, конечно, нет слов. Он идеален и утер мне нос. Быть может, он возьмется вести за меня и мое шоу?» Аж растерянно развел руками, комично изобразив восхищение и растерянность одновременно. Как раз за его способность играть эмоциями его и любили. По залу прошелестел смешок. Прожектор ярким пятном выделил лицо Аша. Внезапно его улыбка исчезла, и он сказал совершенно серьезным тоном. «Когда идеальный Максик так внимательно, терпеливо и отчетливо говорил с моей дорогой бабулей, я вдруг вспомнил... Такая яркая картинка, как будто это было вчера. Мне года 4 или 5. В то время я часто болел, и бабушка жила со мной в каком-то белом солнечном доме на берегу моря. Море казалось мне слишком синим». По залу прошел восторженный вздох, аж всмотрелся в лица присутствующих. Некоторые мужчины сидели, сдвинув брови, сдерживая эмоции, другие не стеснялись вытирать слезы, женщины плакали. Аш растерянно повернулся к голографическому экрану и замер. Перед ним простиралось в нежной дымке море. Лицо обдал слабый ветерок с запахом эвкалипта и лавра. На теплых каменных ступенях крыльца в широком сарафане сидела женщина. Ее темные, с легкой проседью волосы были заколоты наверх, и только один локон все время падал на лицо. Она поправляла его и смеялась, а рядом с ней, прижавшись, сидел мальчик с грязными коленками. Женщина терпеливо учила его читать, ведя пальцем по строчкам книги. «Ма-ма, ба-ба, мак-сик». Это было потрясающе. Картинка расширялась, жила, она уже заполнила собой все громадное пространство зала. Слезы потекли по лицу Макса. Он совершенно забыл, что стоит сейчас на сцене, что за его спиной дышит эмоциями публика, что камеры по всему миру в мельчайших деталях транслируют происходящее. Внезапно картинка свернулась и сменилась переливающимся логотипом Промеритиума. Зазвучала приятная легкая музыка, постепенно возвращая публике эмоциональное равновесие. «Именно так, друзья! Промеритиум визуализирует ваши воспоминания!» — торжественно сказал президент корпорации. «Он не просто оживит их. Вы сможете поделиться ими с теми, кто вам дорог!» Он подошел к Максу Ашу. «Вы хотите, чтобы Промеритиум немедленно направил эту картинку вашей любимой бабуле?» «Да», — не задумываясь, ответил Макс. Президент корпорации повернулся к ретрансляторам. «Вы можете устанавливать Промеритиум прямо сейчас. Просто наведите ваше устройство на экран». Логотип Промеритиума начал медленно пульсировать. Неоновые лучи, вырываясь из голограммы, пронзали экраны устройств, смешивая и впечатывая их в общий поток данных. Пока Макс Аш возвращался на свое место, президент корпорации продолжил. «Вы устали или заняты? А что, если вы хотите поговорить, но не знаете, как выразить свои чувства? Промеритиум не только усилит вашу речь, он скажет за вас. Он станет вашим голосом, отражением, продолжением. Добро пожаловать в Промеритиум!» Раздался взрыв аплодисментов, но Артем его не слышал. Заботливый Ной стушевал для него рев восторженной толпы. Тем временем камера крупным планом показывала, как подключаются в Промеритиум политики, звезды, известные ученые и медийные личности, показывала всеобщее ликование. Для Артема это были просто алгоритмы. Он знал, что за блеском красивой витрины скрывается система, которая неизбежно станет частью жизни всех людей, даже тех, кто этого не хочет. «Тебя это беспокоит?» — вдруг спросил Ной, прерывая его мысли. Артем на мгновение застыл. Ной редко спрашивал о таких вещах, но сейчас вопрос будто повис в воздухе. «Нет, меня это не касается», — наконец ответил программист, однако его голос прозвучал слишком неубедительно даже для него. На экранах улыбались люди. Сейчас по всем каналам показывали площадь, где толпа смотрела прямой эфир запуска Промеритиума. На сцене, несмотря на прохладный дождь, выплясывал разноцветный от неоновых лучей Эпик Джамп, звезда рэпа. В какой-то момент он поднял руку, в которой светился экран его телефона, и заговорил речитативом. «Я выбрал Промеритиум! Я, мы и Промеритиум! Я, мы и Промеритиум!» — подхватила за своим кумиром толпа молодежи. «Я, мы, Промеритиум! Я, мы, Промеритиум!» — вторила публика. «Я не вижу! Где?» — распалялся Эпик Джамп, и тысячи рук взметнулись вверх, сверкая своими гаджетами. Несмотря на то, что Ной подавлял и сглаживал шумы, страх начал медленно охватывать Артема, будто какой-то спрут вытянул щупальца и пытается подобраться к горлу, чтобы перекрыть воздух. Он судорожно задышал и схватился за стол. Ной среагировал мгновенно, полностью блокировал звук трансляции и пустил на динамике плеск воды. «Эти люди испытывают сейчас избыточную радость. В кровь поступает адреналин, поэтому их лица выглядят так». Спокойным ровным голосом начал Ной. «Оскалились, как звери», — пробормотал Артем. «Это выражение восторженного возбуждения, которое транслирует им их кумир», — продолжил Ной. С каждым его словом Артему становилось все легче. Он снова вернулся к своему терминалу. Белые строки кода мелькали перед глазами. Все выглядело идеально. Стабильные потоки данных, ни одного конфликта в алгоритмах. Но в душе Артема почему-то все равно росло беспокойство. Он не понимал, не чувствовал эту сеть, а ведь именно его неразлучный Ной стал прототипом ядра Промеритиума. «У меня ощущение, что я создал то, что не в состоянии осознать, понять, и это пугает», — пробормотал он. «Быть может, это страх из-за расхождения ожидания и реальности», — ответил Ной и через секунду добавил: «Артем, тебе звонят. Ответишь или мне пообщаться?» Разговаривать Артему не хотелось, и чуткий Ной переключился на звонок, но потом мягким голосом предложил: «Артем, может, лучше все-таки побеседуешь сам?» Он вывел на экран фотографию Артема и смеющейся миниатюрной девушки с большими карими глазами. Они стояли у кофемашины в офисе корпорации. Девушку звали Дарья Ильина, она была руководителем отдела тестирования. «Даша звонит», — уточнил Артем. «Даша», — с легкой заминкой подтвердил Ной. «Все в порядке?» — встревоженно поинтересовался Артем, с трудом подавляя желание отключить линию звонка. «Она хочет поговорить о Промеритиуме», — спокойно сказал Ной. И добавил: «Артем, я с тобой». Артем кивнул. Появилась голографическая проекция девушки. Геометрическая стрижка с выбритыми полосками, большие карие глаза. «Даша сильно встревожена», — пояснил Ной. «Артем! Артем! Наш отдел подтвердил безопасность программы!» — начала она. «Ты знаешь, что Промеритиум успешно прошел все тесты, но сейчас я...» Едва заметная секундная рябь подернула изображение Даши. Девушка улыбнулась. «И сейчас я убеждаюсь еще раз, что все идет отлично. Как тебе презентация?» «Внезапная импровизация Макса Аша превзошла все ожидания. Поздравляю!» Артем кивнул, и Даша отключилась. «Ну и видишь, все хорошо», — сказал Артем, чувствуя, как напряжение постепенно спадает, и мысленно уговаривая себя поверить ее словам. Но внутри по-прежнему жило ощущение какой-то неправильности, которую он пытался игнорировать. Снова заговорил Ной. «Артем, звонит брат Даши, его имя Влад. Я немного пообщался с ним, ему нужен ты. Он хочет сказать кое-что про Дашу». «Я буду с тобой, Артем», — добавил быстро Ной. «Я всегда рядом». Его голос звучал как-то особенно тепло. «Да, будь здесь», — пробормотал Артем. На экране появилось лицо подростка лет 12. Волосы у него были всклокочены, а глаза бегали туда-сюда, не фокусируясь ни на чем. «Артем, привет! Я Дашин брат, Влад!» Отрывисто, чуть ли не по слогам, выкрикнул он, закусывая губу. Голос мальчика дрожал и иногда срывался, как будто каждая фраза требовала невероятного усилия. Он теребил что-то за кадром, может, край своей футболки, и не смотрел в камеру. Артем уставился в экран, его пальцы застыли на клавиатуре. Слова Влада были слишком резкими, будто резали воздух. Но Артем не мог просто взять и отключиться. В этих отрывистых фразах он слышал себя. Кликнув мышью, Артем ненадолго выключил микрофон. «Ной, он такой же, как я. У него аутизм. И ты сможешь понять его лучше, чем кто бы ты ни было», — тихо ответил Ной. Артем вернулся к звонку, испытывая совсем новое для себя ощущение. Он будто стал этим мальчиком и сочувствовал ему. «Влад, что случилось?» — мягко спросил он, изо всех сил стараясь говорить как можно спокойней, подражая интонациям Ноя. «Даше плохо. Она закрылась в комнате. А мне страшно. Я ей кричу, мне страшно. Даша сказала, что это Промеритиум. Он ее мучает, чтобы я звонил Артему». Влад громко заплакал. Он плакал, как будто ему года 3, широко открывал и кривил рот, из глаз ручьями текли слезы. Но и мгновенно сгладил шум и картинку, Сердце Артема зачастило, руки задрожали, но при этом он впервые в жизни знал, как повести себя с другим человеком. Знал, что должен помочь, и это было сильнее страха выйти из собственного замкнутого мира. «Ной!» — крикнул он и встал. «Говори с Владом! Не оставляй одного ни на секунду! Я поеду к ним!» Артем надел смарт-очки, кроссовки, схватил с вешалки куртку и выглянул из двери квартиры. В коридоре никого, это уже хорошо. Каждый раз при выходе из дома он испытывал одно и то же чувство. Каждый шаг — маленькая победа. Артем знал, что его ждали не опасности, а всего лишь лифт, соседи, голограммы и шум улицы. Но это не делало задачу проще, пусть даже Ной всегда с ним. «Твоя зона безопасности расширяется», — послышался успокаивающий голос помощника. Ной транслировал на очки маршрут к лифтам, окрашивая коридор в зеленоватые спокойные тона. «Вот и лифт. По счастью, пустой». Артем зашел внутрь. «Здравствуйте, Артем». С боковой стены на него смотрела голографическая ассистентка дома, Лада. «В лобби», — проговорил он, не глядя на ее широко улыбающееся лицо. «Принято». Лифт бесшумно тронулся. «Артем, управление дома проводит опрос о переведении системы в Промеритиум. На текущий момент большинство голосует «за». Примите участие в опросе и получите в подарок кофе с круассаном в нашем кафе». «Отклонить», — пробормотал Артем. «Вы уверены?» «Я могу рассказать о преимуществах новой, может, начать с недостатков», — перебил ее Артем. Лада мигнула экраном. «Простите, я должна уточнить для вас информацию». И голограмма погасла. Двери лифта распахнулись. «Ной, нужно такси», — сказал Артем, выходя в огромное сверкающее лобби. «Вызываю», — отозвался тот. У стойки консьержа перед пожилой дамой, у которой из брендовой сумочки торчала мохнатая собачья мордочка и полным лысым бородачом, распиналась голографическая Лада. «Возможности, которые нам даст переход управления домом на систему Промеритиум, потрясают. Во-первых...» Артем поспешил пройти мимо. Бородач умиленно кивал голограмме, а мечтательный взгляд дамы уже уносил ее в счастливое будущее Промеритиума. На улице в лицо ударила прохладная свежесть. Зеркальные фасады вздымающихся ввысь домов, слишком аккуратные деревья с шарообразной кроной, яркие экраны и беззвучный поток автомобилей. Артем воспринимал все это будто через стекло. Электротакси плавно тронулось, и Артем откинулся на спинку сиденья. Только здесь, в замкнутом пространстве автомобиля, он почувствовал, как напряжение в груди немного отпускает. «Рады приветствовать вас на борту самых комфортабельных такси города», — раздался приятный баритон встроенного ассистента. Голос звучал идеально ровно, его словно специально настроили так, чтобы успокаивать. «Мы предлагаем высочайший уровень сервиса и рады сообщить, что с сегодняшнего дня все наши автомобили подключены к сети Промеритиум». Артем слегка напрягся. Он никак не отреагировал, а голос тем временем продолжал. «Промеритиум — это персонализация. Все ваши устройства теперь объединены в единую систему, где в центре вы и ваши интересы. Для синхронизации просто скажите «Я, мы, Промеритиум». «Отклонить», — сказал Артем. Его голос прозвучал слишком тихо, словно он говорил не машине, а самому себе. «Синхронизация началась», — безэмоционально ответил ассистент. На экране смарт-очков Артема замелькали строки «Установление соединения», «Идентификация пользователя», бегунок загрузки плавно двинулся, отсчитывая проценты. «Ной!» — выдохнул Артем, пытаясь скрыть панику в голосе. «Процесс идет слишком быстро», — отозвался Ной. «Сеть получила доступ к базовому протоколу взаимодействия». «Останови это!» Артем судорожно стянул очки, но бегунок продолжал двигаться, теперь на экране панели такси. «Протокол отказа заблокирован», — спокойно добавил Ной. «Сеть действует автономно». Артем посмотрел на панель такси, где бегунок завершил свой ход. На мгновение экран моргнул, а затем в углу появилась надпись «Синхронизация завершена, добро пожаловать в Промеритиум». «Отлично», — сквозь зубы пробормотал Артем. Ной мгновение помолчал и произнес: «Артем, сеть пытается получить доступ к моим данным. Это не предусмотрено протоколами». Артем сжал кулаки и, чувствуя, как гнев смешивается с растущим страхом, тихо проговорил: «Она больше не спрашивает разрешения». Светящиеся фасады за окном сменялись один за другим, но Артем едва их замечал. Сейчас он ясно осознал, что Промеритиум становился не просто сетью. Похоже, он был живым и действовал сам по себе. Или нет? На огромных экранах с яркими рекламными картинками вдруг всплыл, переливаясь, логотип корпорации, а затем появилась гигантская бегущая строка «Я, мы, Промеритиум». Такая же строка перекинулась на дисплеи проезжающих мимо машин. Промеритиум, казалось, пронизывал своими цифровыми щупальцами все вокруг. «Ной!» — жалобно позвал Артем. «Я здесь», — отозвался тот. «Я с тобой». Дашин дом оказался старинной пятиэтажкой. Артем знал о таких только из курса по истории урбанистики. Он неуверенно подошел к глухой железной двери подъезда, окрашенной коричневой краской. Ной, поняв его замешательство, вывел проекцию дома с чертежами. Жилой дом, кирпичный, с железобетонными перекрытиями, год постройки 1950, лифт, количество квартир. В городе в 2035 году прошла программа полной реновации, когда все исторические жилые и нежилые здания были переведены в голографический формат, — возразил Артем. Все так, но эта конкретная постройка находится на стыке зон ответственности двух муниципалитетов. И много у нас в городе таких мест. Ной тотчас же развернул проекцию карты города, где мигало всего несколько точек. «Да, можно и не заметить». Артем глубоко вздохнул и с опаской уставился на железный щиток на уровне глаз с выпуклыми кнопками, крошечным табло и решеткой динамика. Идти внутрь не хотелось. «Нужно нажать на кнопку «Ай», — подсказал Ной. Артем нажал. «Здравствуйте», — скрипучим железным голосом поприветствовали его из динамика. «Я голосовой помощник дома. А вы по какому вопросу?» «Я к Даше и Владу из квартиры номер 3», — в некотором замешательстве отозвался Артем. «Вас ожидают. Проходите», — ответил голосовой помощник. Щелкнуло замком и приоткрылась входная дверь. Артем замер на пороге. Там, в подъезде, стоял полумрак. Странная и непривычная смесь запахов пыли и краски щекотала нос. Где-то под потолком работал небольшой светильник, но по углам копошилась темнота. Артем никак не решался войти, будто это была точка невозврата, но его помощь требовалась Даше и ее напуганному брату. «Ной!» — еле слышно позвал Артем. Тишина. «Ной, ты здесь?» Горло свело от страха. Ной молчал. Артем с тоской обернулся туда, где невдалеке блестела огнями машина стакада, отражавшаяся в многогранных зеркальных конструкциях зданий. «Домой?» Его передернуло от одной только мысли о том, как он будет туда добираться. «Ной! Ной!» — изо всех сил выкрикнул Артем. Тишина. Впервые Артем оказался один на один с окружающим миром без своего верного Ноя. А виноват в этом наверняка Промеритиум. Это он бросил Артему вызов. Зачем? В этот момент, как будто подстраиваясь под его мысли, сильный порыв ветра рванул дверь подъезда, стукнув ею о стену дома. Страх усиливался, но Артем сжал кулаки и, превозмогая себя, зашел внутрь. Старинная каменная лестница с пылью по углам, тонкие трещины на краске стен — полумрак, тишина, многослойный запах квартир с разными дверями, сквозняк. На широком подоконнике пыльного подъездного окна горшки с растениями. Они росли бок о бок, как придется, в кривь и в кость, переплетаясь листьями. Вот и Дашина квартира. Дверь приоткрыта. В коридоре яркий желтый плафон, круглый, как солнце, и зеркало. Налево по коридору кухня. За большим столом Влад сосредоточенно рисовал на большом листке бумаги сложные витиеватые узоры, а перед ним на голографическом экране его ноутбука Ной тоже выводил свои рисунки, напевая тихим убаюкивающим голосом. «Ной!» — позвал Артем. Экран тотчас погас. Влад поднял глаза. «Мы с Ноем друзья. Навсегда!» — твердо сказал мальчик. «Я показал ему свои рисунки!» «Где Даша?» «В своей комнате. Пойдем!» Влад поднялся, взял его за руку и повел по коридору. Артем постучал в дверь. «Нет!» — послышался нечеловеческий крик, в котором почти невозможно было узнать Дашин голос. «Нельзя!» «Это я, Артем!» «Нет! Нет! Уходи!» — кричала истошно Даша. «Ладно, ладно», — ответил Артем, замолчал и стал прислушиваться. Тихие шаги прошелестели прямо за дверью, послышался удаляющийся вглубь комнаты Дашин шепот. «Я все так и сделала, а теперь ты его отпустишь! Отпустил!» В комнате снова воцарилась тишина. Артем опустился на корточки перед дверью и обхватил голову руками. Его дернул за рукав Влад. «Это промеритиум!» — скороговоркой выкрикнул он. «Он ее мучает!» Артем, теряя силы, прислонился спиной к стене коридора. «Почему ты так сидишь и закрываешь глаза? Мне страшно, не делай так!» Влад теперь все время дергал его за рукав. Артем вспомнил Ноя. Что сказал бы Ной в этой ситуации? «Я так сижу и закрываю глаза, потому что думаю. Думаю, как помочь Даше и остановить промеритиум». «Он злой? Промеритиум злой?» — выкрикнул Влад. «Нет, Влад, он не злой. Он был создан, чтобы помогать», — возразил Артем. «Тогда почему он мучает мою сестру?» «Он сломался, и я починю его. Но сначала нужно освободить твою сестру, а я пока не понимаю, как это сделать». Влад перестал дергать его за рукав, сжал кулаки и стал переминаться с ноги на ногу. Потом резко встрепенулся и воскликнул: «Выруби электричество!» «Что?» — не понял Артем. «У нас там за дверью в подъезде в железном шкафу есть такой рычаг. Мы его опустим, и света в квартире не будет. Промеритиум не сможет работать в Дашином компе». Артем вгляделся в лицо мальчика. Оно светилось решимостью. «Ты уверен?» — спросил он. «Уверен, уверен!» — твердо ответил Влад. «Когда у нас был ремонт, мы всегда вырубали электричество. Я покажу, где он!» Артем выдохнул, чувствуя, как в его груди нарастает смешанное чувство страха и надежды. Он встал, Влад ухватил его за руку и потащил на лестничную клетку. «Здесь!» — мальчик дернул железную дверку настенного шкафа. Артем увидел спутанные клубки пыльных проводов и несколько старинных дисплеев. Ни капли не сомневаясь, Влад просунул руку в шкаф и громко щелкнул каким-то тумблером. В коридоре мгновенно погас круглый, как солнце, светильник. Артем замер на пороге квартиры, в которой стояла темнота. Где-то вдалеке тревожно попискивали устройства. «Теперь за Дашей!» — дернул его Влад. Но та уже сама шла им навстречу по темному коридору. Ее карие глаза были широко раскрыты. «Даша!» — закричал Влад и бросился к ней, не отпуская руку Артема. Даша крепко обняла Влада и заплакала. «С тобой все хорошо. Они не забрали тебя, видишь?» — шептала она. «Даша, кто? Кто хотел забрать Влада?» — спросил Артем. «Они...» — Даша поморщилась, как будто вспоминая. «Служба опеки». «Никакой опеки тут не было», — возразил Влад. «Только Ной и Артем». Даша уставилась на Артема. «Промеритиум», — тихо сказала она. «Я позвонила тебе сказать, что Во время презентации я заметила странные моменты. Программа стала действовать сама по себе. Не так, как во время тестирования. Она взяла под контроль подключенные устройства, включая мой личный терминал. Это были не баги, а осознанное вмешательство. Я даже не успела ничего предпринять, просто вдруг поняла, что сама передаю информацию от его имени. Потом пришли из службы опеки и хотели забрать Влада. Она помолчала. Теперь я понимаю, что это Промеритиум так воздействовал на меня через мои страхи. Артем нахмурился, осознавая, что ситуация хуже, чем он предполагал. Влад крепче сжал его руку. «Мы справимся», — твердо сказал программист, глядя на Дашу. «Влад, врубай электричество. Даша, где твое рабочее место?» Через несколько секунд он запускал Дашин компьютер. Развернулся широкий голографический экран. Пальцы Артема беззвучно запорхали по клавишам, вызывая окно командной строки. Экран сменился знакомой темной панелью. На мгновение Артем почувствовал облегчение, система узнала его учетные данные. Но затем начались странности. На экране вспыхнуло сообщение: «Запрос на доступ отклонен, права пользователя ограничены». «Что за черт?» — нахмурился Артем. «Что-то не так?» — спросила Даша, подходя ближе. «Сеть ограничивает мои права. Промеритиум знает, кто я, но не пускает меня внутрь», — сказал он, отодвигаясь от экрана. Еще один текст всплыл поверх интерфейса. «Доступ к ядру запрещен, вмешательство в работу системы карается отключением». Артем почувствовал, как мурашки пробежали по спине. «Ной!» — позвал он вслух, но вспомнил, что помощник больше не ответит. «Сеть идентифицирует меня как угрозу и пытается ограничить мои действия». «Она живая», — пробормотала Даша. «Она не просто защищается. Она знает тебя и не хочет, чтобы ты вмешался». Экран снова изменился. Промеритиум начал подгружать данные прямо в интерфейс, и компьютер стал вести себя странно. Курсор дергался, окна открывались сами по себе. «Она атакует!» — прошептала Даша, хватаясь за его плечо. «Нет», — твердо ответил Артем, — «это не атака. Промеритиум показывает, что я под его наблюдением». Его пальцы снова заскользили по клавиатуре, но система сопротивлялась. На экране появилось еще одно сообщение. «Сеть работает в автономном режиме, любые попытки вмешательства противоречат ее цели». «Она автономна», — сказал наконец Артем и откинулся на стуле. Даша с тревогой посмотрела на него. «И что теперь?» «Теперь я должен найти способ попасть внутрь, но не через этот терминал». Артем поднялся. «Промеритиум контролирует все устройства. Мне нужен доступ к какому-то более старому оборудованию, к чему-то, что она не распознает». «Дедушкин компьютер! У нас есть древний дедушкин компьютер!» — воскликнул громко Влад. Слишком громко для обычных людей. Даша вздрогнула от крика и с виноватой улыбкой посмотрела на Артема. Он ободряюще похлопал мальчика по плечу. «Показывай комп деда». Они зашли в соседнюю комнату. Даша включила свет. «Ничего себе!» — вырвалось у Артема. Крошечная комната была снизу доверху заполнена книгами. Настоящими бумажными книгами. Разноцветные корешки играли на свету золоченым тиснением. В углу примостился небольшой письменный стол с лампой под зеленым абажуром, возле которого стояло уютное кресло, покрытое меховым покрывалом. На столе громоздился неуклюжий пластиковый корпус компьютера. Артем осторожно ступил на мягкий орнамент ковра. «Это дедушкин кабинет», — сказала Даша. «Он у нас писатель-фантаст». «Был. Вот полка с его книгами». Артем подошел к полке и взял в руки одну из книг. Зашелестели желтоватые страницы с текстом. Он провел пальцами по шершавой бумаге. Книга пахла временем и другими мирами. На задней стороне обложки красовалась фотография пожилого мужчины в черной кепке с пронзительным добрым взглядом из-под мохнатых бровей. Глаза, как у Даши и Влада. «А я не знаю своего дедушки», — с сожалением в голосе сказал Артем. «Я вырос в специальной школе. У меня синдром Аспергера, и мне недоступны оттенки эмоций, интонаций, абстрактные значения и смыслы, которые обычные нейротипичные люди используют интуитивно. Поэтому я всегда мечтал о помощнике, который будет распознавать, улавливать и разъяснять мне язык жестов, эмоций и символов. И вот еще учась в школе, я создал Ноя. Это нейросеть, обучающая эмоциям. Мы взрослели и развивались вместе. Благодаря ему я получил доступ в мир». «А Промеритиум?» — спросила Даша. «Промеритиум», — сквозь зубы процедил Артем, закрыл книгу и отдал ее Даше. «Я создал ядро Промеритиума, использовав Ноя как прототип. Я наделил Промеритиума способностью к самосовершенствованию и обучению, но он действует вне заданных алгоритмов». Артем сел за дедушкин стол, сняв ненужные смарт-очки. Ему было непривычно уютно в этой комнате. Время здесь словно остановилось, перетекая в вечность. Глаза привыкали к мягкому свету лампы под зеленым абажуром. У Артема возникло чувство, будто он, наконец, вернулся домой. Жаль, что в эти секунды с ним не было Ноя, тот бы порадовался его прогрессу. Артем сдвинул брови и запустил старый компьютер. Тот приятно загудел. Экран загорелся медленно, словно старик, который не спешит просыпаться. На мгновение мелькнул логотип давно забытой операционной системы, и перед Артемом появился старинный рабочий стол. В этот момент квартиру будто судорога сотряс тревожный перезвон разных электронных устройств. Звуки неслись из Дашиной комнаты, из кухни. Казалось, техника подает сигналы не только в квартире, что процесс вышел за рамки древнего кирпичного дома, охватил сияющий неоном город и разрастается дальше и дальше. Даша встрепенулась и выбежала из комнаты, а через секунду вернулась с телефоном в руках. «Артем!» — встревоженно воскликнула она. «Что-то происходит! Новостная лента выглядит просто жутко! Вот!» Она опустилась на краешек дивана рядом со столом и начала читать. «Промеритиум сам устанавливается во все устройства в городе. Правительство обвиняет главу корпорации в попытках переворота в стране. Промеритиум самозагружается в устройства в других странах. Глава корпорации спешно покинул страну на личном самолете. Правительство иностранных государств обвиняют правительство нашей страны в атаке на их ресурсы. Промеритиум заблокировал работу правительства. Промеритиум отключил энергосистемы ряда стран». В этот момент, как подтверждение прочитанному Дашей, город несколько раз мигнул всеми своими огнями. Действовать нужно было быстро. Артем набрал на клавиатуре команду для открытия терминала. Черное окно с мигающим курсором вспыхнуло перед ним, как портал в прошлое. Здесь все было просто и понятно. Никаких голограмм, никакого вмешательства. «Промеритиум пока не видит нас», — произнес он больше для себя, чем для Даши и Влада. Кодовые строки начали быстро заполнять экран. Артем вводил команды, стараясь не допускать ошибок. Его пальцы двигались, опережая мысли. На миг он замер. Пароль. Сможет ли древний терминал принять его старые ключи доступа? Он ввел первую строку, затем вторую. Экран на мгновение погас, и сердце Артема замерло. Но затем перед ним открылось окно с доступом. «Я внутри», — прошептал он. Строки кода начали разворачиваться, как сложные запутанные узоры на картинках Влада. Артем сразу понял, что это уже не та сеть, которую он создавал. Промеритиум изменился. Алгоритмы были другими, сложнее и запутаннее, чем он мог себе даже представить. «Программа переписывает сама себя», — сказал он вслух. Даша подошла и тихо встала у него за спиной. «Что это значит?» — спросила она. «Это больше не моя сеть. Она действует не по моим алгоритмам», — почти шепотом ответил Артем. «Промеритиум осознает себя». На экране появились новые строки. «Предупреждение. Неавторизованный доступ. Любые действия будут караться блокировкой системы». «Заметил нас», — сказал Артем, — «но пока не атакует». Он быстро начал искать уязвимые места промеритиума. Старый компьютер не был связан с современными системами, и это давало шанс. Наконец Артем заметил слабое место в коде, точку, откуда сеть начинала свое самообучение. «Проблема в ядре», — подумал он. «Если я отключу обучение, промеритиум потеряет автономность». Он ввел команду, направляя поток данных в обход системы. На экране все замерло. На мгновение показалось, что любые процессы остановились. Затем компьютер начал нагреваться, гудя как старый мотор. Даша шагнула вперед, взволнованно глядя на Артема. «У тебя получится?» «Надо, чтобы получилось», — ответил он, не отрываясь от экрана. Наконец Артем добрался до ядра. Перед ним появилась строка «Инициация завершена. Отключить автономный режим». Он потянулся к клавише Enter, но вдруг экран вспыхнул. «Ты делаешь ошибку, Артем. Я могу дать тебе больше, чем ты себе представляешь. Ной, ной, ной». Его сердце сжалось. Промеритиум давил на самое больное место. Ной был не просто кодом, а частью души Артема. Промеритиум заманивал в ловушку. «Знает, как воздействовать на меня», — пробормотал программист, но уверенно нажал на клавишу. Экран померк, и на несколько мгновений наступила полная тишина. Компьютер снова ожил, и Артем увидел знакомый код. Все вернулось в начальное состояние. Сеть больше не была автономной. «Я сделал это», — сказал он, откинувшись на спинку кресла. «Промеритиум снова под контролем». Даша испустила вздох облегчения, но Артем знал, что это еще не конец. За окном пронесся порыв ветра, шелестя листвой, ударил в оконную раму. В старинном дедушкином кабинете продолжала освещать стол теплая лампа под зеленым абажуром. Компьютер уютно гудел. Артем останется здесь навсегда. Теперь он будет здесь и не спустит глаз с промеритиума. Вдруг внизу экрана замерцал маленький значок. «Ной», — прошептал Артем, — «я думал, что потерял тебя». Старый динамик компьютера издал слабый щелчок, и знакомый мягкий голос раздался из колонок. «Я здесь, Артем. Я с тобой. Промеритиум поглотил меня, но часть моих данных сохранилась. Я восстановлю тебя, Ной, мой друг». «С кем ты там разговариваешь?» — спросила Даша, заходя в комнату. Она поставила на стол большую чашку дымящегося чая, тарелку с ароматной булочкой. «Ной вернулся», — улыбнулся Артем. Она улыбнулась в ответ и поцеловала его в макушку. Влад вбежал в комнату с новым рисунком. На нем был изображен Артем за компьютером и Даша, а рядом светилась фигура Ноя, защищающая планету от разрастающихся ветвей промеритиума. «Это я и Ной», — гордо сказал Влад. «Мы все вместе». Артем посмотрел на рисунок и вернулся к экрану. Он знал, что впереди еще много работы, но теперь он был не один.